В воскресенье вечером позвонил Петр и предупредил, что заедет за ней во вторник после обеда. Он уже приглядел обручальное кольцо, да и все остальное пора уже покупать. Талоны на платье и туфли они получили в сельсовете, когда подавали заявление. Наташа всполошилась. Сказать ему по телефону, что у нее изменились планы, она, естественно, не могла. И так ее поведение слишком явно смахивало на предательство. Поэтому на все вопросы бывшего, но пока ни о чем не подозревающего жениха, Наташа отвечала односложно, тем более, что в ординаторской, где стоял телефон, хватало любопытных глаз и ушей. Но Петр даже из этих коротеньких и торопливых «да», «нет» понял, что дело неладно, и забеспокоился. «Что с тобой, Наташа? Не заболела случайно? Может, сегодня за тобой приехать?» «Нет-нет, не приезжай», — испугалась девушка. Она уже настроилась на неприятный разговор во вторник. Кроме того, в понедельник Герасимов пообещал Игорю снять швы. А ей совсем не хотелось омрачать этот маленький праздник разговором с Петром. Лацкарт и Герасимов не переставали удивляться, сколь быстро идет на поправку их пациент. И дело, вероятно, не только в дорогих импортных лекарствах, индивидуальной палате и хорошем уходе. Многое в жизни повидавшие и пережившие приятели пришли к единому мнению. Основной катализатор здесь – нешуточная влюбленность их подопечного в хорошенькую сиделку. «Кажется, Яша, мы с тобой нечаянно выступили в роли свах», – проговорил Герасимов, раскуривая болгарскую сигаретку «Родопи». «Как думаешь, сладится у них?» «Не очень мне это нравится», — вздохнул Лацкарт. «У девочки жених есть». «Как бы ни наломала дров сгоряча, с тем-то ей будет спокойнее, а с Карташовым это вряд ли получится. Размах крыльев у него широкий. Тщеславие и самомнение не приведи Господь. Сломает девчонке жизнь, как пить дать сломает. А мне ее жалко». Головенка у нее светлая, да и со временем станет настоящей красавицей. «Нет, вы только посмотрите на этого мудреца!» — воскликнул с досадой Семен Семенович и стукнул по столу кулаком. «А кто, скажите на милость, в 44-м умыкнул невесту у командира полка и чуть не в штрафбат по такому случаю загремел? И я вслед за тобой, как свидетель и пособник. Или забыл уже?» Лацкарт рассмеялся. «Не забыл. И как позднее он мне по роже врезал, помню. Вполне и пристрелить мог. Только ординарец вмешался, пистолет у него из руки выбил. Слушай, Яшка, давай выпьем за то, что уже почти 40 лет в одном окопе небо коптим и за одно дело страдаем». Герасимов весело подмигнул своему начальнику и с видом опытного заговорщика прошептал. «У меня в столе полбутылки коньяка застоялось, как бы не скис, родимый». Разлив по мензуркам коньяк, Герасимов вгляделся в янтарную жидкость. «Как у твоей Иришки глаза. Признаюсь, я ведь поначалу тоже был в нее влюблен. До сих пор помню, какой она была, когда я ее увидел в первый раз. Беленькая, тоненькая, точь-в-точь Наталья. Вышла она из операционной, шатается от усталости. А тут опять орут, раненых привезли. Аккурат это в январе было, в 43-м, под Сталинградом. Я только-только поступил в распоряжение их полевого госпиталя. И прямо с колес к столу. Иришке ассистировать. И надо было тебе через неделю в нашем госпитале нарисоваться». Герасимов залпом выпил коньяк. Лацкарт последовал его примеру, крякнул, отставил в сторону мензурку и тоже достал сигарету. Потом насмешливо посмотрел на друга. «Почему же ты не решился отбить ее у командира? Кто тебе мешал?» Лацкарт пожал в недоумении плечами. «Я до сих пор одного не пойму. Почему Ирина за меня пошла, а не за полковника? Помнишь его? Еще тот орел был. А после войны, говорят, до генерала армии дослужился. А что я мог ей предложить? Да кроме шинели, черных кудрей и орлиного профиля практически ничего. И помимо великой любви на всю жизнь, никаких грандиозных перспектив. Да любила она тебя, старый ты черт. Неужели непонятно? И до сих пор любит». Герасимов улыбнулся и вновь наполнил мензурки коньяком. «Давай, старик, выпьем за эту самую великую любовь». «А я все-таки думаю с Ниной посоветоваться». Лацкарт многозначительно посмотрел на Герасимова. Она за ней приглядывает. Пусть по-матерински с девочкой поговорит, предупредит. Герасимов с досадой махнул рукой. «Твое дело, старая зануда, но я им завидую. Ты только посмотри на них, когда они друг на друга смотрят. Ну, точно два фонарика сияют». В понедельник Игорю сняли швы, и уже в субботу разрешили самостоятельно передвигаться по палате, что доставляло ему несказанное удовольствие. Ковыляя на еще непослушных ногах по палате, он получил возможность незаметно подкрадываться к Наташе и обнимать ее всякий раз, когда они оставались одни. К тому же каждое объятие заканчивалось поцелуем. Сегодня ночью должна была исполниться самая сокровенная его мечта. Без всякого сомнения, Наташа тоже ждала этой ночи. Все читалось в ее глазах, и от этих весьма приятных предчувствий его пульс учащался и бился почти в запредельном режиме. Быстрые легкие поцелуи не снимали напряжения, и радостное возбуждение в ожидании предстоящего он почти уже не мог контролировать. В тихий час, когда жизнь в отделении замирает и исчезает опасность неожиданных визитеров, Игорь прошел за ширму. Наташа сидела к нему спиной, склонившись к столу и положив руки за голову. Он осторожно приблизился сзади, обхватил ладонями упругие холмики грудей, а губами коснулся шеи. «Боже, какая сладкая!» — пробормотал он, задыхаясь. Наташа охнула приглушенно, повернулась к нему, обняла. «Сядь на стул», — прошептал Игорь. «Зачем?» «Затем, дурочка моя. Сядь, пожалуйста, я пока не в состоянии поднять тебя». Наташа с недоумением посмотрела на него, но просьбу выполнила. Придерживая девушку за ягодицы, Игорь втиснулся между ее бедер, и она непроизвольно обхватила его ногами за талию. «Умница!» — хрипло прошептал Игорь. Его пальцы скользнули по внутренней стороне ее бедра, миновали весьма условную преграду из трусиков и нырнули во влажную теплую глубину. Наташа испуганно вздрогнула и обняла Игоря за плечи. На мгновение оба замерли, словно перед входом в мир новых ощущений. Колдовской мир счастья и любви, мир, созданный только для них двоих, существующий только в их сердцах и только в их жизни. Губы Игоря нетерпеливо нашли ее рот, и Наташа еще теснее прильнула к его бедрам и уже не противилась, когда он попросил ее приподняться, снял невесомый кусочек шелка и отбросил его на кровать. «Я хочу тебя», — прошептал он сдавленно, но Наташа и без этих слов уже не принадлежала себе. Даже голос перестал ей повиноваться. Она забыла и о Петре, и об опасности чужого вторжения в палату, и о том, что их очень легко услышать. Сейчас для нее существовал только один Игорь, а все остальное не имело никакого значения. Его ласковый голос, смешные милые глупости, которые он едва слышно шептал ей на ухо, проникая в него языком, щекоча его и еще более распаляя ее, были единственными звуками, которые Наташа продолжала пока воспринимать. Она нерешительно кончиками пальцев коснулась его груди, зарылась лицом в темные завитки и, воодушевленная собственной смелостью, осторожно попробовала языком глубину ключичной ямки. Потом подняла голову и встретилась с Игорем взглядом. Он, не опуская глаз, медленно приподнял ладонями ее грудь и дотронулся губами до болезненно напрягшегося соска. Наташа вскрикнула, поддалась ему навстречу и тут же ощутила мощный толчок. Это Игорь вошел в нее. Он что-то быстро прошептал, покрыл поцелуями шею и лицо, и Наташа теперь уже окончательно поняла, что безраздельно и навсегда принадлежит и будет принадлежать только ему, ее единственному и неповторимому мужчине. Неиспытанная доселе радость переполнила ее сердце. Наташа целовала лицо любимого, его плечи, грудь. Он опять промычал что-то, приподнял ее бедра и задвигался в ней еще более стремительно, проникая, казалось, в самую сердцевину туго закрученной спирали, в которую скрутило все их чувства и ощущения. Наташа вскрикнула и забилась в его руках от нестерпимого наслаждения — Изгибаясь и трепеща от сладостных спазмов, она, лишившись сил, обвисла на руках у любимого. «Наташка, сокровище мое!» Похоже, Игорь вновь обрел способность говорить. «Ты действительно колдунья!» Серые глаза с восхищением окинули взглядом точеную девичью фигурку, расслабленно раскинувшуюся перед ним. Непомерный восторг от предвкушения новых наслаждений, что сулили эти упругие с розовыми колокольчиками сосков груди, эти припухшие от поцелуев губы, эта шелковистая на ощупь кожа, гладкий матовый живот и то самое заветное местечко, которое ждет его новых ласк, кружил голову. Игорь медленно склонился и поцеловал Наташу. Она резко вскинула голову и с испугом посмотрела на него. «Девочка моя», — прошептал Игорь успокаивающе, — «не бойся, я люблю тебя и буду тебя целовать везде и всегда, везде, где мне хочется». Наташа улыбнулась. «И мне позволишь целовать тебя всегда, когда мне этого хочется? И не посчитаешь развратной?» «Какая же ты еще дурочка! Запомни, в любви нет ничего запретного. Поэтому с сегодняшнего дня я вплотную займусь твоим воспитанием». Он прижался к ее уху губами. «Давай перейдем на кровать. А то мне твой стол больше напоминает лобное место, чем ложе новобрачных». Но взвизгивающие от чрезмерных нагрузок пружины не дали им в полной мере повторить урок, и Игорь виновато посмотрел на Наташу, испуганно сжавшуюся под ним. «Чертово сооружение! Грохочет, как танк по асфальту!» Потемневшие от страсти глаза смотрели на нее с любовью и нежностью. «Сладкая моя, любимая!» Игорь прильнул к ее губам. Казалось, он хотел вобрать ее в себя всю без остатка. Впитать, выпить так жадно и неистово, словно в последний раз в жизни. Он целовал ее припухший рот и все никак не мог утолить жажду, надышаться терпким ароматом ее губ и молодого, разгоряченного любовью тела. «Игорь!» — Наташа накрыла ладонью его губы. «Остановись, пожалуйста! Не дай бог кто-нибудь войдет сюда! Пусть только попробует!» Он отстранился от нее и ласково погладил по обнаженному плечу. «Успокойся и ничего не бойся, пока я с тобой. Я сейчас запру двери, и до завтра сюда никто не вломится. Ты ведь медик и должна знать. Мне сейчас противопоказано ограничивать себя в желаниях. Смотри, чтобы шов не лопнул от чрезмерного усердия. Как потом с Герасимовым объясняться?» «Проще простого. Честно сознаюсь, от чрезмерного увлечения любовью. Так я закрываю дверь. А то перерыв у нас слишком долгим получается». «Ты с ума сошел!» — притворно рассердилась Наташа. «Немедленно марш в свою постель». И тихо добавила: «А я и не знала, что так бывает». «Тебе понравилось?» — спросил Игорь внезапно севшим голосом. «Как бы я хотел оказаться с тобой подальше от этого чертова госпиталя, чтобы никто не стоял под дверью, чтобы я мог любить тебя без страха, без оглядки, без спешки и не на этих кошмарных пружинах».